Глава 41. Омар. Я хочу поговорить с ней. Мне нужен этот разговор. Я хочу, чтобы она призналась мне. Это ничего не поменяет в наших с ней отношениях. Ее детей я любил бы в любом случае, независимо от того, являюсь ли я их биологическим отцом или нет. Просто я должен знать правду, и я ее узнаю. Лилия. Заглядываю я в комнату Машеньки. Лилия покачивает спящего ребенка на руках. Ей так идет материнство. И, кажется, моя невеста прониклась к малышке искренней любовью. Пытаюсь представить, как она смогла справиться с троими, когда они были такими же младенцами, как моя младшая дочь. «Я сейчас приду, Омар», — шепчет Лилия, укладывая малышку в колыбельку. «Что ты хотел?» – проходит она ко мне в кабинет. «Я хотел показать тебе свои детские фотографии. Внимательно наблюдаю за ней». «Давай». Она заинтригованно принимает альбом и начинает его перелистывать. На моей детской фотографии с отцом она запинается. Руки ее начинают мелко подрагивать. «Ничего странного не замечаешь?» – интересуюсь я. Лилия бледнеет. Альбом выпадает из ее ослабевших дрожащих пальцев. Она смотрит на меня затравленно, будто я ее сейчас растерзаю. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Склоняю я голову на бок. «Прости, Омар!» Закрывает она глаза ладонями и начинает мелко всхлипывать. «Ненавижу женские слезы. Но сейчас они не притворные, как у моих бывших жен, а вполне натуральные и очень горькие. Лилия, моя снежная Лилия!» Привлекаю я ее к себе, осторожно отнимаю пальцы от ее распухших глаз. «Взгляни на меня, девочка!» Она смотрит, и в ее заплаканных глазах столько боли, что сердце мое сжимается. «Сколько же ты вытерпела без меня, маленькая? Почему сразу мне не сказала?» «А как бы я тебе сказала? Я бы до тебя даже не добралась, Омар!» «Ты уехала домой, а потом...» «А потом я узнала, что забеременела. Тройняшками. Об аборте даже слов не было. Я бы не смогла избавиться сразу от троих». «Хорошо, что ты не сделала его, Лилия, и подарила мне сыновей и дочь. Быстро добавляю я. Лилия, ты подарила мне наследников. Трое жен пытались родить мне сына, но сыновей мне подарила только ты». Я подхватываю ее на руки. Я абсолютно счастлив. Я целую ее заплаканные глаза и распухшие губы. «Но почему ты не сказала мне, там, в студии, в Москве, когда Амин выбежал к тебе на сцену, и мы встретились с детьми?» «Я боялась», — тихо отвечает Лилия. «Во-первых, сначала я растерялась. Ну, никак не ожидала тебя увидеть, а потом ты был женат. У тебя было 3 жены и 5 детей. Я боялась, что ты заберешь моих детей. Ведь у вас по закону дети принадлежат отцам, а они – самое дорогое, что есть в моей жизни». «Никогда я не отберу у матери детей», – твердо отвечаю я. «Никогда. Я считаю, что бы между нами ни происходило, дети обязаны знать материнское тепло и ласку». «Спасибо тебе, Омар, спасибо за то, что ты такой справедливый и добрый». Лилия проводит своей нежной ладонью по моей заросшей щеке. «Теперь надо как-то детям это сказать», — задумываюсь я. «Они и подружились со мной, хорошо ко мне относятся». «Как? Как это сделать, Лилия?» «Надо подумать».